Глава седьмая. Инюшкины с давних пор славились в Березовке хлебосольством и веселостью. Заводилой в семье был Арсентий Ефимович, который, по рассказам стариков, в молодости обладал недюжиной силой и способен был на разные выдумки, как никто другой из березовцев. Лихой кудрявый красавец с годами основательно облысел, но зато отпустил роскошные усы. Состарилась и его жена, Анна Трофимовна, когда-то улыбчивая черноглазая хохотушка. Лишь жгучие черные глаза ее и теперь постоянно щурились, будто она хотела вот-вот рассмеяться или рассказать что-то невероятно смешное. Компанейским парнем удался и единственный сын Инюшкиных, Анатолий, унаследовавший от отца гвардейский рост и немалую силушку, но с легкого словца Анны Трофимовны, так и оставшийся навсегда Толиком. Жену Толика Таню, в школьные годы учившуюся тремя классами младше, Антон Бирюков знал меньше, чем самих Инюшкиных. Однако слышал, что она вошла в эту семью как своя кровная. Просторный дом Инюшкиных выделялся среди других березовских домов высоким резным крыльцом, затейливой в сибирском стиле резьбой по карнизу и жестяным петушком на коньке крыши. Встретили Инюшкины Антона Бирюкова радушно. Анна Трофимовна и Таня мигом засновали между кухней и горницей, где чуть не наполовину был заставлен угощениями просторный стол. Арсентий Ефимович, поглаживая гладкую, как бильярдный шар, голову, сразу завел с Антоном разговор о начинающемся массовом облысении мужчин и беспомощности в этом злободневном вопросе медицины. «А народные средства вы не пробовали?» — поддерживая ироничный тон разговора, спросил Бирюков. «Пробовал. По совету гайдамачихи, царство ей небесное, 2 недели луком голову натирал». «И что же?» Арсентий Ефимович вздохнул. «С последними волосенками распрощался». Скучноватый Толик улыбнулся Антону. «У каждого свои заботы. У Торчкова летающие тарелки, у нашего отца лысина. В твои годы, когда копна волос голову украшала, я тоже беззаботный был». Арсентий Ефимович вроде бы укоризненно посмотрел на сына. «А Торчков давно ко мне присматривается. Моя ж блистательная макушка лучше всякого маяка для пролетающих тарелок. Вдобавок, на днях я хвастался кумбрыку, что Женька Гуманов пообещал мне раздобыть через своих инопланетян такую микстуру, от которой даже на чемодане, если на него брызгнуть, волосы дуром начинают расти». «Неужели Торчков серьезно верит в инопланетян?» — спросил Антон. «Ваню не сразу поймешь, когда придуривается. Вот суеверный он, это точно, и доверчивый, как ребенок. Гуманов его разыгрывает, а Ваня на полном серьезе сегодня утром советовался со мной, куда лучше жалобу написать, в ЦК или в Совет министров, по поводу того, что пролетающие тарелки мешают березовцам смотреть телевизоры. Кое-как я отговорил, мол, лучше будет, если потрясти наше колхозное руководство, чтобы на месте решили проблему отпугивания тарелок. А вчера Иван Васильевич рассказывал мне, как бабка Гайдамакова заколдовала его, и очнулся он на кладбище. На меня ссылался? Да». Арсентий Ефимович впервые за время разговора не сдержал улыбки. «Хочешь узнать разгадку колдовского приема гайдамачихи?» «Любопытно». «Никому Антон Игнатьевич об этом не рассказывал, но тебе, как начальнику угрозыска, расскажу всю правду. Авось где-нибудь при расследовании пригодится. С самого начала повествовать. С того момента, как вы с Торчковым вышли от наших». Арсентий Ефимович, прикусив ус, утробно расхохотался, с трудом сдерживая хохот, заговорил. «Нормально вышли, в обнимку. Ваня Торчков всегда славился тем, что меры в выпивке не знал. Вот и в тот раз кумбрык только было во весь голос затянул, шли два героя с германского боя, а тут как на грех гайдамачиха с пустым ведром поперек нашего пути. Геройство кумбрыка будто корова языком слизнула. Уперся ни тпру, ни ну. Дескать, ни шагу не шагну через ведьмины следы. Не бросать же человека в таком состоянии посреди дороги. Я вокруг себя крутанул его и говорю: «Двигаем, Ваня, в другую сторону. А еще стакашек для храбрости в той стороне не отыщется?» «Найдем, Ваня». Старый трактир вновь открылся. Ну и двинулись туда, куда шли. У кумбрыка после кругаля все направления в голове спутались. «Заходим ко мне, я в ту пору еще холостяком был. Дома никого. Раскочегарил я маманин ведерный самовар и на стол. Наливаю по стакану крепкого чая, а кумбрык раскуражился. Давай чего-нибудь покрепче. Вижу его хоть сейчас на плече домой неси. Говорю: извини, Ваня, опоздали, трактир уже закрылся. Кумбрык ушли, я под хвост попала. Давай хоть тресни. Хочешь, на спор любой отмочу. Я в шутку: проскочи галопом до гайдамаковской могилы и обратно. Думал, он струсит. А Ваня шапку в охапку и дунул из хаты в темноту. Целых полчаса я ждал, рассчитывал, вернется. Нет, не вернулся. Утром просыпаюсь с первым петушиным криком. Думаю, напрасно подшутил над выпившим человеком. Надо посмотреть, не завалился ли где в канаву. Вышел на улицу, не видать. На всякий случай через проулок возле Торчковской хаты прошел к кладбищу, не застрял ли где там. Гляжу, кумбрык дурак дураком через кладбищенскую ограду ломится. Подбежал ко мне, протер заспанные глаза и давай плести лапти про трактир далекого жеребца, на котором будто бы старый трактирщик отправил его домой. Думаю, или свихнулся мужик ночью на кладбище, или начисто заспал вчерашнее. Пришлось мне на всякий случай приврать Ване, как гайдамачиха вихрь на него напустила. Так эта сказка и до сей поры в Березовке бытует. Из горницы вышла Анна Трофимовна, прищурясь спросила: «Ну, сказочник, наговорился? Приглашай гостя к столу». «К столу не на молодьбу. Это, мать, мы разом организуем. Где моя большая ложка?» Арсентий Ефимович обнял Бирюкова за плечи. «Пошли, дорогой Антон Игнатьевич, отужинай с нами, чем Бог послал». Стол был так обильно заставлен всевозможными салатами и закусками, что Бирюков невольно улыбнулся. «Кажется, Бог посылает вам неплохо». Арсентий Ефимович подмигнул. «Живем по современному принципу. Кто работает, тот и ест». Все весело уселись к столу. Толик сразу повернулся к Бирюкову. «Ну, расскажи, Антон, как сам-то живешь?» «У меня свои проблемы». «Из соклассников кого видишь в райцентре?» «Там, кроме меня, никого из наших нет. По большим городам все разлетелись. В прошлом году Галки Терехиной в Новосибирске заходил. Посидели, поговорили». «Ну, как она?» «Работает в школе. С мужем развелась, деляга оказался». «Напрасно Галина из Березовки уехала. Здесь ее школьники любили». «Очень нужна была Галине школьная любовь», — вклинился в разговор неугомонный Арсентий Ефимович. «В городе с одним мужиком не пожилось, другого подыщет. А тут кого ловить? Вот Зорькина Марина во всех отношениях разлюли малина, а засиделась на выданье». «Ну, ты уже нашел, кого в пример привести», — возразил Толик. «Марина, если б захотела, что ж ей не хочется, больная, что ли? Отец», — оборвала Анна Трофимовна, — «не увлекайся». Арсентий Ефимович, прикусив ус, подмигнул Антону. «Не жена, а прокурор. Категорически не позволяет говорить о женском персонале». Анна Трофимовна усмехнулась. «Тебе позволь, так ты без умолку будешь чесать языком о женщинах, как Торчков о тарелках». «Молчу, мать». Сноха Инюшкиных Таня, не проронившая за столом ни слова, смущенно покраснела и вдруг обратилась к мужу. «Толь, зачем Игнат Матвеевич тебя в контору вызывал?» Толик нахмуренно опустил глаза. «Я ведь говорил, с районной спасательной станции надо завтра аквалангистов привезти». Таня еще больше вспыхнула кумачом. «Решили все-таки искать Тамару в озере?» «Ну, не для купания же сюда спасатели приедут». Арсентий Ефимович удивленно повел усами. «Да тут целый полк водолазов надо, чтобы в таком океане человека отыскать». «Если Тамара сама утопилась, далеко от берега она не могла уплыть», — сказал Толик. «А если ее ухайдакали да увезли в лодке на середину?» «Если бы да кабы, поищут спасатели, станет виднее». Толик посмотрел на Антона. «А вот какое дело, да?» «Да», — ответил Антон и повернулся к Тане. «Вы, Танечка, дружили с Тамарой? Расскажите о ней, что знаете». Таня растерянно моргнула. Перекинув из-за спины на грудь толстую косу, она принялась теребить распустившиеся кончики волос. «Это все завещание виновато. Гайдамачихины деньги свели с ума Тамариных завистников». «Кого именно?» Таня кончиками волос смахнула со щеки слезу. «Тот же Торчков, тетя Броня Паутова, все березовские старухи стали жужжать, словно осы. Мол, колдовские деньги до добра не доведут. Надо, мол, их сжечь и дом на берегу озера спалить, иначе погибнешь ты, Томочка, с ведьминым завещанием. Никакого счастья тебе с ним не будет». «Как Тиунова к этому относилась?» «Вначале Тамара отшучивалась, говорила, что своих денег хватает. Потом она всего бояться стала. Началось это после того, как в ее избе кто-то обыск сделал». «Какой обыск?» «Ну, как сказать, вверх тормашками все перевернули. Постель, белье в шифоньере, сундучок гайдамачихи, который Тамара из бабкиной избы к себе забрала. В кладовке лечебные травы пообрывали. Даже золу из печки выгребли. А вот на столе под клеенкой у Тамары две 50-рублевки лежали. Их не тронули». «Может, не нашли?» «Может быть». «Что же пропало?» «Из Тамариных вещей ничего. А из гайдамачихиного сундучка, кажется, что-то взяли. Но что именно, Тамара не смогла определить. Там старушечьи тряпки лежали, икона с лампадкой да разная пустяковина. Говорила лишь, что до обыска сундучок вроде бы плотнее был забит». «Когда это случилось?» 10 мая. Мы на следующий день после праздника Победы перевели коров на выпаса. Приехали домой с вечерней дойки. Через несколько минут Тамара прибегает ко мне, вся перепуганная. «Танюшка, у меня обыск сделали». Я сразу к ней. В избе, правда, шурум-бурум, но на полу ни следочка не видно. Я предложила позвать участкового Кротова, а Тамара побоялась, что после вмешательства милиции бандиты ей мстить начнут, и упросила меня никому об этом не рассказывать. Я хоть и обещала молчать, но, честно вам признаюсь, все-таки рассказала участковому. Михаил Федорович стал беседовать с Тамарой, а она, как сумасшедшая, начала ему говорить про нечистую силу. На меня до слез обиделась. А за что? Я ведь хотела как лучше. «Как же бандиты в избу проникли?» — снова спросил Антон. «У Тамары замочек был, спичкой можно отомкнуть». «Значит, замок не взломали?» «Нет, замочек чин-чинарем был замкнут». «А у бывшего мужа Тиунова и ключа не осталось?» «Оставался у Павлика ключ, но Павлик, как с Тамарой разошелся, ни разу без нее в избу не входил». «Что он за человек?» Таня взглянула на мужа. «Толь, расскажи, ты ведь с Павликом работал?» Толик чуть усмехнулся. «Безотказный парень». «В смысле, нет бутылки, нет пятерки, за свои услуги не отказывался?» Вспомнив афоризм Торчкова, спросил Антон. «Ну, шоферская работа испортила Павлика. У нас ведь испокон веку неписанный дурной порядок заведен. Привез шофер на колхозной машине кому-то из селян, скажем, дровишек или уголька. Хозяин сразу в знак благодарности выставляет на стол угощение или деньги силком сует. Многие толковые парни свихнулись от таких благодарностей. И Павлик из-за этого водительских прав лишился. Но парень, он честный». Бирюков опять посмотрел на Таню. «Как Тиунова намеревалась распорядиться деньгами, которые ей оставила Гайдамакова?» Таня, пожав плечами, потеребила кончик косы. «Мне она только говорила, что сделает все так, как бабка написала в завещании. А что там было написано, никто в Березовке не знает. Старухи плетут, будто вместе с деньгами гайдамачиха передала Тамаре свои колдовские знания. Но это курам насмех. И вообще насчет завещания Тамара очень странно себя вела. Как-то таинственно всем отвечала, мол, со временем узнаете, на какие дела бабкины деньги уйдут. А после обыска, или как там, икону с лампадкой в передний угол перевесила. Молиться стала, словно заправская богомолка. В Новосибирскую церковь ездила, потом в больницу. Врач выписал лекарство, но Тамара не стала его выкупать, решила травами лечиться. Вот в лечебных травах разбираться гайдамачиха действительно Тамару научила. Видели, сколько у нее в кладовке этих трав было заготовлено?» «Видел», — сказал Антон. «А чего Тиунова лечилась?» «С головой у нее что-то произошло. То какие-то угрожающие голоса слышались, то сама гайдамачиха к ней вдруг по ночам являлась и как будто грозила ей пальцем. Короче говоря, в последнее время Тамара до такой степени была запугана, что боялась одна ночевать. Несколько раз мы с Толиком у нее оставались на ночь, но ничего страшного не видели и не слышали. Таня глянула на мужа. Правда ведь, Толь?» Толик утвердительно кивнул. И Женька Гуманов, когда засиживался у Тамары, ни голосов не слышал, ни видений не видел, продолжала Таня, и, вероятно, заметив на лице Антона вопросительное выражение, смущенно пояснила. «У Женьки с Тамарой серьезные намерения были. Они пожениться хотели. Тамара даже ездила в райцентр, чтобы прическу, как у Марины Зорькиной, к свадьбе сделать. Но там ей так напортачили, что почти без волос осталось. Из-за этого она сильно разругалась с Гумановым». «А Гуманов не из-за денег хотел жениться?» — спросил Антон. «Ой, да вы что! Женька по характеру хороший и, главное, совершенно не пьющий». «Совершенно не пьющие меня всегда настораживают», — опять вклинился в разговор Арсентий Ефимович. «Это так и знай, или баптист, или от запоя леченный». Анна Трифоновна вздохнула. «Воздержись, отец, от своих оценок. Лучше включи-ка свет, а то совсем мы засумерничались». С заходом солнца в просторной горнице Инюшкиных действительно стало сумрачно. Арсентий Ефимович поднялся из-за стола и щелкнул выключателем. Под потолком вспыхнула яркая люстра. Толик повернулся к Антону. «Улетела тарелка, подстанция заработала». «Теория Тарочкова?» — спросил Антон. «Его. Юмор со стариком. К нашей подстанции подсоединили летнюю дойку Серебровской бригады. Временную проводку туда протянули. А она где-то короткое замыкание дает. От этого предохранительные вставки на подстанции горят, и энергия по всему селу вырубается. Тут Торчков сразу бежит к Гуманову. Говорят, когда с Тиуновой случилось несчастье, подстанция всю ночь не работала. Ну, как раз накануне той ночи Гуманов подключил Серебровскую дойку. Впрочем, все хорошо шло. Коров нормально подоили, а к ночи замыкание. Хватились электрика, его нет». Без Женьки на подстанцию никто не сунется. Лишь утром, когда Женька появился на работе, исправили повреждение. «Где же он всю ночь был?» «Говорит, рыбачил на Потеряевом озере. На самом же деле, кто знает. Но в Березовке ночью его не могли найти, иначе повреждение раньше бы устранили. До этого тоже было несколько перебоев с энергией, так Женька мигом их устранял». «А вообще что за человек Гуманов?» «Вроде нормальный». «Откуда он здесь появился?» «Из Новосибирска. Работал, кажется, на Сибсельмаше. На что-то не поладил то ли с семьей, то ли с начальством и махнул в сельскую местность. Электрик он отличный. Правда, что у него в Ярском дед с бабкой живут?» «Не слышал об этом. Женька не любит о себе рассказывать, о родственниках тем более». Бирюков посмотрел на Арсентия Ефимовича. «В Ярском вроде живут старики Тумановы». «Ну как же!» — словно обрадовался тот. «Знаю Тумановых. С их сыном Андреем на войну вместе призывались. Еще из Ярского с нами уходил на фронт Маркел Чернышов, а из Березовки — отец твой Игнат Матвеевич и Викентий Гайдамаков. Военное крещение немец устроил нам в Брянских лесах. Ух, крепко досталось!» Там где-то Андрей Туманов и потерялся, когда из окружения прорывались. Викентий же Гайдамаков позднее погиб. Этот достойно сложил голову. Посмертно был награжден медалью за отвагу. А Женька Гуманов не сын ли Андрея Туманова? Усиливая ударением фамилии, спросил Бирюков. Арсентий Ефимович задумался. Будто осененный внезапной догадкой, он вдруг повернулся к Анне Трифоновне. «Слушай, мать, носы-то, что у Женьки, что у Андрея, как по одному шаблону сделаны, а? И отчество Андреевич». Анна Трифоновна пожала плечами. Не дождавшись от нее ответа, Арсентий Ефимович внезапно переменил тему.